Именно это и случилось с немкой Гретхен из книги «Вспоминая прошлые жизни». Она провела 200 лет по земным меркам в месте отдыха, прежде чем смирилась с мыслью о том, что больше не сможет вернуться в прожитую жизнь. Эта жизнь была настолько активной, насыщенной и необузданной, что когда она наконец смогла вернуться на Землю, ее личность полностью преобразилась. Только таким образом она смогла продолжить путь земного обучения. А бывают ли ситуации, когда все же лучше не забывать? В таких ситуациях всегда есть что-то такое, что необходимо усвоить из прошлой жизни, то, что оказывает непосредственное влияние на переживания и ход этой жизни. А не лучше ли в этих случаях прямо перейти в следующую жизнь? Иногда да, но иногда требуется более тщательная подготовка. Поэтому на усвоение знаний из предыдущей жизни уходит больше времени. Если ты решаешь быстро вернуться в земную жизнь, это решение как-то связано с кармой или нет? Связано, но также зависит и от того, насколько усердно ты стараешься ее отработать. Иногда тебе приходится ждать других людей, которые еще не сошли в мир иной, так что далеко не всегда возвращение назад обусловлено выбором места и времени собственного рождения. Принять окончательное решение помогают учителя, но персональную карму тоже необходимо учитывать. А согласие других людей требуется? Все зависит от обстоятельств. Требуется, но далеко не всегда. И в этом случае ты отрабатываешь карму, не зная о ней? Если без их санкции, то да. И имеешь дело только со своей собственной кармой, так? По большей части да. Есть определенные принципы, которым необходимо следовать. Мнение учителей и наставников, помогающих тебе разобраться во всем этом, имеет большую силу, чем твое собственное. Нельзя сказать, что оно имеет большую силу. Во многих случаях они рассматривают ситуацию под иным углом зрения и в иной перспективе. Они рассматривают ее, опираясь на собственный опыт и делятся с тобой своей мудростью. В большинстве случаев их суждения весьма здравы и разумны, поэтому очень даже стоит принять их к сведению и рассмотреть в данной перспективе, ибо таким образом ты учишься. Другими словами, они видят то, чего не видишь ты? Да, потому что они, так сказать, не привязаны к ситуации. Что ж, вполне логично. Ты и сама часто ведешь себя так же, то есть выступаешь в роли благожелательного и совершенно непредвзятого судьи. Скажи, а бывают ли случаи, когда душу заставляют вернуться на землю, даже если она не хочет? Да, бывают такие случаи. Хотя, возможно, дело не в том, хочет она или не хочет. Предположим, что в завершившейся жизни душа существовала в обличии мужчины, и теперь ее заставляют принять женский облик. А если бы она действительно имела выбор, то снова выбрала бы мужской облик. Да, такие ситуации иногда случаются, но это целиком и полностью зависит от конкретной ситуации. Бесспорно, по эту сторону жизни существования кажется куда более простым и легким, но душа не может многому здесь научиться по причине отсутствия каждодневных переживаний и опыта, подобных земным, которые учат большой мудрости, умению терпеливо сносить людские пороки, слабости, недостатки и проблемы. Благодаря этому душа эволюционирует гораздо быстрее и интенсивнее, чем в том случае, если не имеет доступа к великой премудрости. Душа вынуждена возвратиться на землю, если она неправильно воспринимает происходящее. И ей указывают, с какой именно точки зрения следует рассматривать эти вещи, погружая в поток жизни. До того, как человек вступает в земную жизнь, он оценивает состояние кармического равновесия, то есть рассматривает, какие именно аспекты кармы можно отработать наилучшим образом в данной ситуации и при данном кармическом балансе. Да, духовные учителя могут сделать им должное внушение, чтобы помочь разобраться, чего именно они хотят достичь в этой жизни. Но при этом никого не принуждают попадать в ситуации, которые ему крайне неприятны. В этом случае достигается компромисс между человеком и его духовными наставниками. Возможно, человеку не понравятся многие частые аспекты жизни, но саму жизнь в целом он должен и обязан принять. А те дополнительные аспекты, которые ему не по душе, выступают в данном случае как некие духовные стимулы, как цели, которых он должен достичь, или как задачи, над которыми он должен работать. И от того, насколько хорошо ему это удастся, то есть сможет ли он отработать часть своих кармических долгов, зависит его кармический баланс. В духовном плане, если после его возвращения становится ясно, что он справился с поставленной задачей, это благотворно влияет на его карму. Мне только что пришел на память один случай с девушкой, которая в прошлой жизни совершила самоубийство и потому была вынуждена быстро вернуться в эту жизнь. Хотя ситуация и все обстоятельства вполне оправдывают это возвращение, но сама она очень не хотела возвращаться. Да, такое иногда случается, когда, например, душа находится на излечении в больнице на духовном плане, и учителя ей говорят: «Ну, пора возвращаться на землю, ты не можешь оставаться здесь вечно». И душа начинает противиться, главным образом потому, что боится, хотя внутренне знает, что должна это сделать, если хочет выбраться из этой ситуации и достичь большего прогресса. Повторяю, хотя она и выказывает внешние признаки нежелания или непокорности, однако знает, что должна поступить именно так. Так что в этом отношении особых проблем не возникает, потому что нет такой души, которая бы не хотела изжить тот или иной неблагоприятный аспект своей кармы, чтобы в дальнейшем испытать нечто гораздо более лучшее. Но тем не менее, ее все же заставляют вернуться? Не заставляют, а как бы это сказать, строго обязывают, поскольку она не может вечно находиться в больнице на излечении. Вот ей и приходится вернуться на землю. Больным и истрадавшимся душам необходимо более строгое руководство, нежели здоровым, так как в какой-то мере они ведут себя более безответственно, когда дело касается принятия подобных решений. Это, так сказать, одна сторона весов, а на другой стороне души вроде этой, указывает на себя, и твоей. Их могут временно приструнить, сказав: «А ну-ка не торопитесь, вам пока нельзя возвращаться, поскольку предстоит еще кое-что изучить и усвоить. А почему? Потому что мы слишком нетерпеливы и жаждем поскорее вернуться на землю и с головой окунуться в чехарду жизни, не отработав как следует нужный урок». «Так ты считаешь, что мы с тобой нетерпеливы? Я вот все думаю о той девушке в этой жизни. Она очень несчастна, а потому вряд ли сможет хорошо отработать свои долги». «Да, Порой проходит несколько жизней, прежде чем удастся уяснить, как их отрабатывать, чтобы сам этот процесс доставлял тебе не муку, а радость. Так что если ей удастся завершить свой жизненный путь естественным образом, не прибегая к очередному самоубийству, то это уже само по себе будет прогрессом. Хуже всего то, что она оказалась в той же самой ситуации и с теми же самыми людьми. Ну, коль скоро она оказалась в той же ситуации и с теми же людьми, тогда несомненно, что главная цель ее жизни – не довести себя до самоубийства. Ее задача – общаться с этими людьми на протяжении всего срока отпущенной ей жизни, не укорачивая ее искусственным путем. Если ей это удастся, то следующая жизнь сложится для нее гораздо лучше и будет более удачной. Возможно, это скажется в том, что ей придется общаться уже не со всей массой людей, отравляющих ей жизнь, а лишь с одним или двумя из них, и она вновь научится быть счастливой. Да, но ты недавно сказала, что никто иной, как только сам человек, принимает окончательное решение, и в данном случае ее принудили и обязали, что и одно и то же, возвратиться на землю. Разве в этом нет противоречия? Ни малейшего. Люди, которых, казалось бы, принуждают вернуться, знают, что это предпринимается для их же блага. Им дается время хорошенько обдумать положение дел, и после этого они начинают понимать, что им действительно нужно возвратиться, иначе они навеки завязнут в этой ситуации и не смогут добиться прогресса. Возьмите, к примеру, христианскую концепцию ада. Вот где отсутствует даже малейший шанс на прогресс. То есть вечно пребываешь в одной и той же ситуации и совершаешь одни и те же ошибки? Именно. А тебе разрешают посещать другие места, или ты все время должна оставаться при школе? Иногда нам дается возможность посещать другие планы существования, чтобы мы смогли понять, как живет и управляется там дух человека. Каждый уровень сам по себе – это учебный план, где можно многому научиться. Но когда я общаюсь с другими духами, то они описывают свое окружение очень по-разному. Правильно, потому что многое из того, что они описывают, является результатом их собственной визуализации, как, впрочем, и сами школы, которые они видят такими, какими хотят их видеть. У каждого свой личный опыт, поэтому один видит это место так, а другой совершенно иначе, хотя в сущности это одно и то же место. А я думала, что происходит это потому, что пространство там столь велико, что там одновременно существует множество самых разных вещей. Да, это тоже имеет значение. Планов, подобных этому, великое множество. Один из духов, женщина, рассказала мне, что между земным и небесными планами туда и обратно снует золотой челнок, перевозящий души. Ты когда-нибудь встречала нечто подобное? Возможно, это просто связано с тем, как она воспринимает окружающую реальность. Одни говорят, что видят золотую небесную лестницу или мост, ведущий на ту сторону. Другие видят огромный светлый зал и просто идут навстречу свету. Большая часть этих описаний – это личные переживания, придающие индивидуальное своеобразие увиденному. А реальность здесь такова, что все, о чем ты думаешь или желаешь увидеть, происходит. Все, что бы ты ни воображал, становится реальностью, ибо ты – хозяин своей судьбы, своего дома сосуда или вместилища своей души. Поэтому ты волен по своему усмотрению создавать и воспринимать концепцию духовной сущности бытия в физическом теле. Ты – хозяин своего тела и владыка своей судьбы. То, что ты мысленно создаешь, тут же возникает перед тобой. Здесь ты в полном смысле слова выступаешь как соавтор Творца. Поэтому все, что ты видишь перед собой, является плодом твоего творчества и делом твоих рук, точнее мыслей, будь то на физическом или духовном плане. Все должны сознавать свою ответственность и подстраивать под этот камертон струны своей души, ибо все сами творят свои судьбы. А как быть с инвалидами? Если ты родился инвалидом, то ведь не зря, а с какой-то целью, тогда с какой? О да, это очень горький опыт смирения. Ты должен войти в соприкосновение с собственной сущностью и понять, кто ты и что ты, чтобы увидеть себя таким, каков ты есть, а не таким, как тебя видят или как о тебе думают окружающие. Очень многие склонны видеть себя именно такими, какими их видят другие люди, хотя на деле таковыми не являются. Да, с одной стороны, это гораздо проще, но ведь на самом деле ты совершенно другой. Ты такой, каков есть на самом деле, такой, как о себе думаешь, а кроме того, еще и такой, каким тебя видят другие люди. И тогда ты меняешься. Но если ты инвалид, то тебя в жизни дается нечто, что ты должен преодолеть. И помимо прочего, ты должен усвоить, что нужно быть выше людских насмешек и не принимать на свой счет людскую жестокость. Это придется искупать им самим. Они вообще ничего не понимают или, возможно, боятся. Ибо, как известно, то, чего люди не понимают, пугают их больше всего. Но и те, кому они делают больно, этого тоже не понимают. К сожалению, они просто вопиют о помощи. В какой-нибудь из своих жизнях ты была инвалидом? Нет. Кажется, я была совершенно... Нет, я никогда не рождалась такой. Лишь однажды лишилась зрения. И чему, по-твоему, это научило тебя в той жизни? Настойчивости. Умению не принимать на веру прописные истины. Умению быть собой. Чувству уважения. А также чувству доверия. Ну что ж, это того стоит. Я думаю, что если чему-то учишься, то это того стоит. Согласна? Да, согласна. А если кто-то пытается помочь людям вылечиться, даже несмотря на то, что болезнь вызвана кармическими причинами, то такое лечение будет успешным? Нет. Если что-то запланировано с целью подвести человека к определенной точке развития и сознания, тогда все старания излечить такого человека будут безрезультатными. Ну а если попытаться? Попытка не пытка. О нет-нет. Есть определенные законы, и нужно благословение Божье, чтобы люди, желающие помогать другим, ощутили в себе целительные силы и смогли использовать свои внутренние ресурсы. Это бескомпромиссный процесс полной самоотдачи, при котором отдавать себя другим уже само по себе является наградой. Ниже следующий фрагмент взят из сеанса регрессии, проведенного с молодой девушкой, которая в предшествующей жизни была глухонемой. Я вошла с ней в контакт сразу после того, как она умерла. Твоя жизнь была не так уж и плоха, не правда ли? По крайней мере, я не навлекала на себя тяжелую карму. А разве ее можно навлечь в такой жизни, как эта? Можно, если только человек в той или иной мере не борется со своим увечьем и сдается. Дело в том, что даже если ты инвалид, но не борешься с этим и не стремишься чего-то достигнуть, ты тем самым навлекаешь на себя еще большую карму. Ты имеешь в виду ситуацию, когда человек, будучи инвалидом, покорно складывает руки и сдается на милость окружающих, позволяя им заботиться о себе и решать его проблемы? То есть, ведя себя подобным образом, он поступает неправильно? Ты это хочешь сказать? Да, всегда нужно пытаться что-то сделать, чтобы извлечь пользу из жизни, подобной этой. Нужно постоянно бороться, стремясь к более высоким достижениям, и не давать жизни увлечь себя на дно. Другими словами, даже несмотря на то, что ты инвалид, нужно всегда стремиться к лучшему и пытаться добиться этого лучшего? Так ты выплачиваешь кармические долги? А если сдаешься и не пытаешься что-то предпринять, то навлекаешь на себя еще более тяжелую карму в следующей жизни? Правильно я говорю? Да. А как быть с людьми недоразвитыми или умственно отсталыми? Ведь это тоже инвалидность или увечье, хотя и совсем иного рода. Тебе известно, кого называют недоразвитыми? Боюсь, я не совсем понимаю, что ты имеешь в виду. Я имею в виду людей, которые как рождаются детьми, так ими и остаются. Умственно они остаются неразвитыми. У них тело взрослого человека, а склад ума чисто детский. Это тоже считается инвалидностью, но иного уровня. Теперь понимаешь, о чем я говорю? Да, но опять же, всегда есть возможность попытаться сделать себя хоть чуточку лучше. Так сказать, бороться, пытаясь преодолеть свою неполноценность. Как ты думаешь, если человек рождается инвалидом или становится им в процессе жизни, то в этом есть некий смысл? Конечно, он тем самым или искупает вину за то, что совершил в прошлом, или же пытается достичь определенного прогресса на пути развития. Стало быть, человек может стать инвалидом или увеченным, даже если это никак не связано с погашением кармических долгов? Да, потому что абсолютно из всего можно извлечь пользу. Например, он может научиться пониманию, научиться не судить поспешно о других людях и многому другому. Что ж, не так уж это и плохо, когда человек стремится погасить свои долги. Мы не должны забывать также и о том влиянии, которое инвалиды или увечные люди оказывают на окружающих. Какой опыт пожинают те, кому ежедневно приходится общаться с ними? Какие уроки усваивают? А те, кто просто проходит мимо, чем могут научиться они? Какие эмоции, позитивные или негативные, просыпаются в них? И что из того, что преподносит им жизнь, они отвергают? Необходимо подчеркнуть еще раз, неважно, хотим мы того или нет, но каждый из нас ежедневно разными путями влияет и воздействует на окружающих. И от того, приемлем ли мы других людей, или заботимся о них, или же отвергаем их и отказываем им в заботе, зависит то, какие именно уроки мы извлечем для себя на будущее.